В салоне космолета было очень уютно. Драпировки на переборках, кресла-качалки, свежие железные цветы на столе, множество бокалов. Ки трижды осушил свой и, удовлетворенно рыгнув, указал пальцем на толстый кабель, который спускался с обрыва, шел по песку, проходил через открытый входной шлюз. «Приношение! Кстати, кому еще вина?» Из уважения к нему все согласились выпить еще по одной. Кроме Ки, которому не терпелось выяснить, куда ведет кабель. Пока все накачивались вином, он пошел вдоль кабеля, тянувшегося по коридору. Некоторое время он отсутствовал, но этого никто не заметил. Жертвенное вино лилось рекой. Вернувшись, он окинул захмелевших товарищей колесо, которое поднимает их и опускает. А графитовые блоки-замедлители надо забрасывать в топку лопатой. Я набросал немного, покрутил колесо, и теперь напряжение нормальное. — Вы гений, — сказал Практис, еле ворочая языком, и все остальные согласно закивали, еле ворочая головами. Кроме Зога, который, отягощенный годами и невзгодами, уже допился до бесон в рабочем состоянии. Он терпеливо ждал, когда звуки его голоса понемногу раскачают их вялые барабанные перепонки. Те приведут в действие молоточек, наковальню и стремечко в среднем ухе, от которых нервные импульсы, протискивая сквозь затуманенные алкоголем синапсы, проследуются глубже и глубже по пораженной склерозом нервной ткани и, наконец, достигнут тех, а какое свинство тут устроили. Глава 25. Послав субэфирное сообщение, все поспешили назад, чтобы отметить это событие жертвенным вином. Но не успели они поднять бокалы, чтобы выпить за успех, как послышался какой-то странный звук. «Космолет!» — ахнул Вербер. «Они уже здесь!» Под звон бокалов разбиваюсь на «Слушай, дорогой Билл и его спутники, мы отбываем с этой планеты и оставляем всю ее вам. Мы перехватили ваше субэфирное сообщение с просьбой о помощи и координатами планеты. Самое главное в жизни — это вовремя смыться. Наши разведчики докладывают, что приближается целая эскадра, так что вас скоро спасут. Подпись «Искренне твой ТДГБ» для простых солдат», — сказала Мита, круто повернулась и вошла в корабль. Достала из холодильника еще бутылку жертвенного вина. «Надо мне подумать, как бы самой выслужиться в офицеры». Вслед за ней в салон вошли Ки и Практис, за которыми плелся Вербер. Она налила им по бокалу. Капитану Блаю незачем было входить вслед за ней, поскольку он отсюда ехал. «Что-то у вас получается точь-в-точь, как у того липового Марса, бога войны». «А что вы думаете? Он во многом прав. Я бы и сам не отказался его изображать. Это доходное предприятие. И я так бы и сделал, если бы Мерлин не ускользнул, пока мы лежали пьяные. Он все разболтает, и в этой счастливой стране, скорее всего, наступит мир».